Проект аудиокниги «Клуб» представляет. Джо Лансдейл. «Рыбная ночь». Перевод Роман Панков. День был абсолютно белым, выбеленным как кость, с безоблачным небом и чудовищным солнцем. Воздух дрожал, подобно массе студенистой эктоплазмы. Ветра не было. Сквозь зной проехал потертый черный плимут, кашляя и изрыгая белый дым из-под капота. Он всхрапнул дважды, выдал громкую обратную вспышку и умер на обочине дороги. Водитель вышел и подошел к капоту. Это был мужчина, переживавший суровые зимние годы жизни, с мертвенно-сухими каштановыми волосами и тяжелым животом, фартуком, свисавшим на бедра. Его рубашка была расстегнута до самого пупка, рукава закатаны выше локтей. Волосы на груди и руках были седыми. Со стороны пассажира вылез мужчина помоложе и тоже обошел машину спереди. Желтые струйки пота запачкали его белую рубашку. Расстегнутый полосатый галстук висел у него на шее, как домашняя змея, что умерла во сне. «Ну что?» – спросил парень. Старик ничего не сказал. Он открыл капот. Тонко свистнув, струйка пара вырвалась из радиатора белым облачком, поднялась к небу и растаяла. «Черт!» – сказал старик и ударил ногой по бамперу плимута. Словно пинал врага по зубам. Это действие не доставило ему особого удовольствия. Он лишь поцарапал обувь и ушиб лодыжку, которая теперь адски ныла. «Ну что?» — повторил молодой человек. «Что, ну что? А ты как думаешь? Мертвая, как торговля ножами на этой неделе. Даже мертвее. Радиатор весь в дырках». «Может быть, кто-нибудь придет и поможет нам?» «Конечно». Все равно, кто-то проедет мимо. Продолжай думать об этом, парень из колледжа. «Кто-нибудь обязательно придет», — сказал молодой человек. «Может быть, а может быть и нет. Кто еще пользуется этими объездами? Все сейчас на главном хайвее. Вот где они. А не на этом объездном пути без названия». Закончил старик, свирепо глядя на парня. «Я не заставлял тебя его выбирать», — отрезал молодой человек. «Он был отмечен на карте. Я сообщил тебе об этом, вот и все. Ты его выбрал. Ты тот, кто решил ехать этим путем. Это не моя вина. Кроме того, кто мог ожидать, что машина сдохнет?» «Я ведь говорил тебе проверить воду в радиаторе, не так ли? Разве не так было в Эль-Пасо?» «Я проверил. Тогда в нем была вода. Говорю тебе, это не моя вина. Ты тот, кто проехал всю Аризону за рулем». «Да, да», сказал старик, как будто это было что-то, чего он не хотел слышать. Он повернулся, чтобы посмотреть на шоссе. Ни машин, ни грузовиков. Только волны удушающего жара и мили пустого асфальта, насколько хватает глаз. Они уселись на горячую землю спиной к машине. Так она давала некоторую тень, но не слишком много. Они потягивали из фляги противную теплую воду из плимута и почти не разговаривали, пока солнце не закатилось. К тому времени оба немного успокоились. Жара покинула пески, на пустыню опустилась прохлада. Жар заставлял этих двоих выходить из себя, но холод сблизил. Старик застегнул рубашку и раскатал рукава, а молодой человек стал рыться на заднем сиденье, разыскивая свитер. Он надел свитер, сел обратно. «Мне жаль», — вдруг сказал он. «Это была не твоя вина. Не было ничьей вины. Просто я из-за неудачной торговли иногда срываюсь. Да, срываюсь на всех вокруг, кроме этих несчастных консервных ножей и себя самого. Времена коммивояжеров прошли, сынок». «А я думал, на лето у меня будет ненапряжная работа», — сказал молодой человек. Старик рассмеялся. «Держу пари, ты так и думал. Они там гладко стелят, не так ли?» Да уж, верно. Пусть это звучит как легкие деньги, но никаких легких денег не бывает, малой. Нет в этом мире ничего легкого. Компании — единственные, кто делает вообще хоть какие-то деньги. Мы же просто убиваемся на этой работе и стареем. А в нашей обуви появляется все больше дырок. Будь у меня хоть капля здравого смысла, я бы уволился много лет назад. Все, что тебе надо сделать этим летом, пережить само это лето. Может быть, все не так уж и растянется? Ну, это все, что я знаю. Просто город за городом, мотель за мотелем, дом за домом. Смотришь на людей через проволочную сетку, пока они мотают головами. Нет, мол, не нужно нам. Даже тараканы в захудалых мотелях начинают походить на старых приятелей, словно они коммивояжеры, которым тоже приходится снимать комнату. Парень усмехнулся. Возможно, что-то в этом есть. Какое-то время они сидели молча, сплоченные уютной тишиной. Теперь ночь полностью захватила пустыню. Гигантская золотая луна и миллиарды звезд испускали беловатое сияние, казалось, пришедшее из далеких эпох. Поднялся ветер, песок зашевелился, пополз вслед за ним, находя новые места, чтобы улечься вновь. Волны его, медленные и легкие, напоминали полуночное море. Молодой человек, который однажды пересек Атлантику на корабле, так и сказал. «Море». «Море?» — повторил старик. «Да, да, именно так. Я подумал о том же. Это одна из причин, по которой меня это беспокоит. Наверное, во многом поэтому я и распсиховался сегодня днем. Дело было не только в жаре. Здесь остались мои воспоминания». Он кивнул на бескрайнюю пустыню. «И теперь они снова вернулись ко мне». Молодой человек скривился. «Я не понимаю». «Вряд ли. Ты не должен. Подумаешь, что я чокнутый». «Я уже думаю, что ты чокнутый. Так что расскажи мне». Старик улыбнулся. «Ладно, но только не смейся». «Не буду». Между ними повисло мгновение молчания. Наконец, старик сказал. «Сегодня рыбная ночь, малой. Сегодня полнолуние, и это та самая верная часть пустыни, если мне не изменяет память, и ощущение правильное. Я имею в виду, разве ночь не кажется такой, будто она сделана из какой-то мягкой ткани, что она отличается от других ночей, что это все равно, что находиться внутри большого темного мешка, по бокам которого блестки, а наверху, у горловины, прожектор, который изображает луну. Я не до конца врубаюсь». Старик вздохнул. «Ну, она ощущается по-другому, верно ведь? Ты тоже это чувствуешь? Ну же, чувствуешь?» «Пожалуй, да, я полагаю. Думал, что просто так и должен ощущаться воздух пустыни. Я никогда, знаешь ли, раньше не ночевал в пустыне, и думаю, здесь, в принципе, все должно быть по-другому». «По-другому, хорошо. Да. Видишь ли, это та самая дорога, на которой я бывал раньше. Вернее, застрял однажды, 20 лет назад. Сначала я этого не понял, по крайней мере, не осознавал. Но в глубине души я, наверное, все время знал, что еду тем же самым путем. Повторю его, искушая судьбу, предлагая ей устроить, как говорят любители футбола, повторный показ». «Я до сих пор не врубаюсь насчет рыбной ночи. Что это значит? Ты был здесь раньше?» «Не конкретно в этом месте, но где-то здесь, в окрестностях. Тогда это было похоже на дорогу еще меньше, чем сейчас. Навахо были единственными, кто кочевал здесь. Моя машина заглохла, как и сегодня, и я пошел пешком, вместо того, чтобы ждать. И вот, пока я шел, появилась рыба. Поплыла в свете звезд, невероятно красивая и необыкновенная. разное. Всех цветов радуги. Маленькие, большие, толстые, тонкие рыбы поплыли прямо ко мне. Прямо сквозь меня. Насколько хватало глаз, вдаль плыли разные рыбы. Высоко, низко, у самой земли. Погоди немного, малой, не смотри на меня так. Послушай, ты же студент, ты кое-что знаешь об этих вещах. Я имею в виду то, что было здесь до нас, до того, как мы выползли из моря и достаточно изменились, чтобы называть себя людьми. Разве мы когда-то не были просто скользкими тварями, братьями, тем плавучим тварям? Может быть, но миллионы и миллионы лет назад эта пустыня была морским дном. Может быть, даже местом рождения человека. Кто знает? Я читал это в некоторых умных книжках, и я подумал вот о чем. Если призраки людей, которые жили когда-то, могут являться и бродить по домам, почему призраки существ, которые тоже давно умерли, не могут обитать там, где они когда-то жили? Плавать в призрачном море. Рыба с душой? Не будь таким циничным, малой. Послушай, некоторые индейцы, с которыми я разговаривал на севере, рассказывали мне о том, что они называют маниту. Это дух. Они верят, что у всего есть свой дух. Вообще у всего. У скал, у деревьев, у чего угодно. Даже если камень превратится в пыль или дерево порубят на доски, их маниту все равно остается где-то рядом. Тогда почему ты не видишь этих рыб постоянно? Почему мы не можем видеть призраков постоянно? Почему некоторые из нас их никогда не видят? Просто время неподходящее, не то время. Вот почему. Это драгоценная ситуация, и я полагаю, что это что-то вроде причудливого временного замка, который используют банки. Замок в банке щелкает, открывается, и на тебе, деньги. Здесь он тоже как-то вдруг открывается, и мы видим рыбу из давно ушедшего мира. «Что ж, есть над чем подумать», — выдавил молодой человек. Старик ухмыльнулся ему. «Я не виню тебя за то, что ты думаешь то, что думаешь, но это случилось со мной 20 лет назад, и я этого никогда не забуду. Я целый час наблюдал этих рыб, прежде чем они исчезли. Сразу после этого появился какой-то навахо на старом пикапе, я тормознул его и доехал с ним в город. Я рассказал ему, что видел. Он только посмотрел на меня и хмыкнул. Но я мог поклясться, он знал, о чем я говорил. Он тоже видел их, и, вероятнее всего, не один раз. Я слышал, что навахо по какой-то причине не едят рыбу, и держу пари, что их от этого удерживает именно рыба в пустыне. Может быть, они считают ее священной, а почему бы и нет? Это было похоже на присутствие Творца, как, не знаю, как заползти обратно в свою мать и снова стать нерожденным, просто беззаботно пинаться в жидкости, не заботясь о мире и вообще ни о чем. Я не знаю, звучит как-то по рыбе. Старик рассмеялся. Верно, верно. Так что этот навахо отвез меня в город. На следующий день я починил машину и поехал дальше. Я больше никогда не ездил по этой короткой дороге. До сегодняшнего дня. И думаю, что это не просто случайность. Мое подсознание вело меня. Та ночь напугала меня, малой. Я не против признаться в этом. Но это было чудесно. И я никогда не мог выбросить тех рыб из головы. Парень не знал, что сказать. Старик посмотрел на него и улыбнулся. «Я не виню тебя», — сказал он. «Нисколько. Может быть, я чокнутый». Они еще немного посидели в ночи пустыни. Старик вынул вставные зубы и немного полил их теплой водой, чтобы очистить от остатков кофе и сигарет. «Надеюсь, нам не понадобится позже эта вода», — сказал парень. «Ты прав. Глупо с моей стороны. Поспим немного, а потом выйдем, еще до рассвета. До следующего города недалеко. Максимум 10 миль». Он вставил зубы обратно. «С нами все будет окей». Молодой человек кивнул. Никакая рыба так и не появилась. Они не стали это обсуждать. Они заползли в машину, молодой человек на переднее сиденье, старик на заднее. Они использовали лишнюю одежду, чтобы свернуться под ней, подложив под холодные пальцы ночи. Ближе к полуночи старик внезапно проснулся, лег на спину, положив за голову руки, и посмотрел в окно напротив, изучая бодрящее пустынное небо. Мимо проплыла рыба. Длинная, тонкая, испещренная всеми красками мира, она помахивала хвостом, словно прощаясь, а потом исчезла. Старик сел. Снаружи повсюду были рыбы, всех размеров, цветов и видов. «Эй, малой, просыпайся!» Парень застонал. «Проснись!» Парень, лежавший лицом вниз на руках, перевернулся. «В чем дело? Пора идти?» «Рыба!» «Да хватит уже!» «Смотри!» Парень сел. Его рот открылся. Глаза выпучились. Со всех сторон, вокруг машины, в темных завихрениях, все быстрее и быстрее плавали всевозможные рыбы. «Да будь я... как?» «Я же говорил тебе, говорил!» Старик потянулся к дверной ручке, но не успел он ее потянуть, как через заднее стекло лениво проплыла рыба, покружилась внутри машины, прошла сквозь грудь старика раз, другой, плеснула хвостом и вылетела сквозь крышу. Старик, хохотнув, резко открыл дверь, вывалился на обочину, подпрыгнул, чтобы шлепнуть рукой по призрачной рыбе. «Как мыльные пузыри», — сказал он. «Нет, как дым». Все еще с разинутым ртом парень открыл дверь и вышел. Он видел рыб даже высоко-высоко в небе. Странные, древние рыбы, совсем не похожие на тех, которых он когда-то видел на картинках или даже представлял себе. Они порхали и кружили вокруг, как вспышки света. Взглянув вверх, он увидел возле луны большое темное облако. Единственное облако в небе. Это облако внезапно связало его с реальностью, и он поблагодарил небеса за это. Нормальные вещи все еще случались. Весь мир еще не сошел с ума. Спустя мгновение старик перестал прыгать среди рыб и отошел, оперся на машину и прижал руку к своей трепещущей груди. «Чувствуешь, малой, чувствуешь присутствие моря? Разве это не похоже на биение сердца твоей матери, пока ты плаваешь в ее утробе?» И молодой человек должен был признать, что он чувствовал это, тот внутренний чередующийся ритм, который был и течением жизни, и пульсирующим сердцем моря. «Но как?» — сказал молодой человек. «Почему?» «Временной замок, малой. Он щелкнул, как я и говорил, он открылся, и рыба свободна. Рыба из тех времен, когда человек еще не был человеком, до того, как цивилизация начала тяготить нас. Я знаю, что это правда. Эта правда была со мной все время. Это есть в каждом из нас». «Это как путешествие во времени», — сказал парень. «Они проделали весь этот путь из прошлого в будущее». «Да, да, именно так. Почему, если они могут прийти в наш мир, почему мы не можем отправиться к ним, высвободить этот дух внутри нас, настроиться на их время?» «Послушай, подожди минутку». «Боже мой, да вот же оно! Они чисты, малой, абсолютно чисты, безгрешны, чисты и свободны от атрибутов цивилизации. Да, так оно и должно быть. Они чисты, а мы нет. Мы отягощены технологиями. Это одежда. Та машина». Старик начал раздеваться. «Эй», — произнес парень, — «ты замерзнешь». «Если ты чист, если ты совершенно чист», — бормотал старик, — «то это все. Да, это и есть ключ». «Ты спятил». «Я не хочу смотреть на машину», — завопил старик и побежал по песку, волоча за собой остатки одежды. Он прыгал по пустыне, как заяц. «Боже, боже, ничего не получается, ничего!» Спустя мгновение простонал он. «Это не мой мир. Я из того мира. Я хочу свободно плавать в чреве моря, подальше от консервных ножей, подальше от машин и...» Молодой человек позвал старика по имени. Старик как будто не слышал. «Я хочу уйти отсюда!» – закричал старик. Внезапно он снова подскочил. «Зубы!» – закричал он. «Это зубы! Стоматологи, наука, фу, долой их!» Он засунул руку себе в рот, вырвал зубы и перекинул их через плечо. Едва зубы коснулись земли, старик поднялся в воздух. Он начал грести руками и ногами, плыть все выше и выше, двигаясь, как бледно-розовый тюлень среди бесчисленных рыб. В свете луны юноша мог разглядеть лежащие вставные челюсти старика, которыми тот, возможно, ухватил последний воздух этой реальности. Старик взмывал все выше, вверх, вверх, вверх, уверенно загребая руками в давно утерянных водах минувшего времени. Молодой человек начал сдирать с себя одежду. Может быть, он мог бы схватить старика, стащить вниз, снова одеть его, что-нибудь, позже, хоть что-нибудь. Но что, если он не сможет вернуться? И еще, у него есть пломбы в зубах и металлический стержень в спине после аварии на мотоцикле. Нет, в отличие от старика, это был его мир, и он был к нему привязан. Он ничего не мог поделать. Внезапно огромная тень пронеслась перед луной, образовав извивающуюся полосу тьмы, что заставило молодого человека отпустить пуговицы рубашки и резко взглянуть вверх. Образ черной торпеды двигался по невидимому морю. Акула, прапрадед всех акул этого мира, квинтэссенция всех человеческих страхов перед глубинами. Она налетела мгновенно, поймала старика в пасть, схватила его, сжала челюсти и поплыла вверх, к золотистому свету луны. Старик свисал изо рта чудовища, как маленькая мохнатая крыса из пасти домашней кошки. Кровь медленно струилась из него, сворачиваясь мутными клубами в невидимом море. Молодой человек дрожал и смотрел. «О боже!» — только и смог сказать он. Затем из мрака выплыло то самое густое темное облако, прокатилось по лику луны, настало мгновение тьмы. И когда облако прошло, снова появились свет и пустое небо. Ни рыб, ни акулы и никакого старика, только ночь, луна и звезды. Джо Лансдейл. «Рыбная ночь». Рассказ читал Роман Панков.